О русском языке тюремном. Восхитительный. В Саратовском централе мужика из зэков, который разносил официальные бумаги по камерам, называли грамотный. Добравшись вечером с судов, допросов, зэки, войдя в хату, первым делом спрашивали, грамотный был? Все ожидали вестей из судов от аппарата власти. Грамотный мог принести счастливую бумагу, а мог такую, от которой зэк заболеет. Подслушивать на зэковском жаргоне было уши греть. «И чего уши греешь?» «Стою я утром у двери, уши грею. Спрятаться, засухариться». Даже эти несколько примеров зэковского языка демонстрируют его романтичность, старинную деликатность такую. Женские гениталии назывались грубовато, пилотка. Но, вообще-то говоря, похожи, разве нет? Несколько складок, да и простое, но теплое, хата, взамен казенного и строгого камера, свидетельствует о скромной, но нежной любви зэка к его местообитанию. Пусть у хаты и решетки на окнах, в ней зэк видит свои сны. Возможно, маму свою во снах, пусть он и грубиян двухметрового роста.